Я нарочито долго разглядывала платье. Элис забеспокоилась. «О-о-о!» — сказала я, решив не играть на нервах подруги. «Да уж!» «Нравится?» — настойчиво спросила Элис. «Такое платье как раз подходит героине с какого-нибудь романа начала 20 века. Лучше и быть не может. То, что надо. Ты просто гений!» «Знаю!» — ухмыльнулась Элис. 1918-й, предположила я. «Где-то около того», — кивнула она. «Кое-что я сама придумала. Фату, шлейф». Элис погладила белый атлас. «Кружева настоящие, старинные. Нравится?» «Красота! Именно то, что нужно Эдварду. А тебе-то самой как?» «Да, пожалуй. Уверена, ты блестяще справишься с организацией свадьбы, если удержишься от искушения хватить через край». Элис засияла. «А твое платье мне можно посмотреть?» — спросила я. Элис недоуменно моргнула. «Ты что, не заказала себе платье одновременно с моим? Я бы не хотела, чтобы подружка невесты надела тряпки из магазина». Я притворно передернула плечами. Элис стиснула меня в объятиях. «Белла, спасибо! Неужели ты об этом не подумала?» — подразнила я, целуя подругу макушку. «Тоже мне ясновидящая». Элис затанцевала прочь от меня, уже строя планы. «У меня столько дел, иди развлекайся с Эдвардом, а мне работать надо». И вылетела из комнаты с криком: «Эсми!» Я неторопливо последовала за ней. Эдвард ждал меня в коридоре, прислонившись к стене. «Очень мило с твоей стороны», — сказал он. «По-моему, Элис на седьмом небе от радости», — согласилась я. Эдвард прикоснулся к моему лицу и внимательно вгляделся. Глаза у него были слишком темные. Очень давно не ходил на охоту. «Пойдем-ка отсюда», — вдруг предложил он, — «на нашу полянку». «Весьма соблазнительная идея. Мне ведь больше не надо прятаться, верно?» «Верно. Все опасности позади». Эдвард бежал молча, о чем-то думая. Ветер дул мне в лицо. Теплый ветер. Буря в самом деле закончилась. Небо, как обычно, покрывали облака. Сегодня луг казался мирным и счастливым местечком. По траве мазками белой и желтой краски рассыпались ромашки. Я улеглась на землю, не обращая внимания на сырость, и стала разглядывать облака. Они были слишком гладкие и ровные. Ничего в них не увидишь, никаких картинок. Только мягкое серое одеяло. Эдвард улегся рядом и взял меня за руку. Наступило уютное молчание. «13 августа?» — небрежно спросил он, немного погодя. «Тогда до моего дня рождения останется еще месяц. Не хочу слишком затягивать». Он вздохнул. «Эсми на 3 года старше Карлайла. Официально. Ты это когда-нибудь замечала?» Я помотала головой. «Вот видишь, им это ничуть не мешает». «Эдвард, дело вовсе не в возрасте». Если в голосе Эдварда звучало волнение, то я была абсолютно спокойна. «Я готова. Я выбрала свой путь в жизни и хочу по нему пойти». Он погладил меня по голове. «А что насчет списка гостей?» «Вообще-то мне все равно, кого пригласит Элис, но...» Я помедлила. Объяснять не хотелось, однако лучше уж покончить с этим сразу. «Вдруг Элис решит пригласить несколько оборотней. Не знаю, захочет ли Джейк, сочтет ли он нужным прийти. Может, подумает, что так положено, или что я обижусь, если он не придет. Не стоит его заставлять». Я смотрела на верхушки деревьев, почти черные на фоне светло-серого неба. Внезапно Эдвард обхватил меня за талию, подтянул, и я оказалась на нем сверху. «Белла, объясни мне, почему ты вдруг позволила Элис сделать все, что ей вздумается?» Я повторила ему то, что сказала мне Чарли. перед тем, как я поехала вчера вечером к Джейкобу.